Глава 35. Марго. Вторник, 9 апреля 2019 года. 9:45. «Они, правда, вот так просто дадут мне машину?» — спрашиваю я, сидя на пассажирском сиденье. Дэмиан сидит за рулем, и с его стороны доносится запах травы каждый раз, когда слабый ветерок задувает в окно. «Нет», — говорит он, — «они дадут машину мне, а я дам ее тебе». Он засовывает две сигареты в рот и закуривает, не глядя на дорогу, а потом передает одну из них мне. Каждый раз, когда он не смотрит вперед, мне хочется схватить руль. «Это хирургиня», — говорит он. «Она что, правда убила того мужика?» «Я видела это своими глазами». Я хватаюсь за ручку на дверце, когда он на полной скорости делает поворот. «Она опасна?» «Только если ей доверять, а я не доверяю». «Но если уж она и правда убила члена парламента, вряд ли она сильно будет колебаться, если придется убить тебя». Я фыркаю и затягиваюсь. «Она не представляет опасности, она трусиха». «Да блин, он ведь был без сознания. У нее бы не хватило духу это сделать, если бы он мог сопротивляться. Почему я должна сидеть в машине?» «Так безопаснее», — отвечает он. «Что ты имеешь в виду?» «Что ты имеешь в виду?» — передразнивает он. «Ты кого хочешь обмануть? Звучишь, как та еще сучка». Я закатываю глаза и отворачиваюсь, глядя на длинную дорогу, которая уходит, извиваясь от Редвуда. «Долго нам еще?» «После следующего поворота налево», — говорит он и бросает на меня взгляд. «Я не шучу, тебе нельзя выходить из машины». «Да я поняла». Дэмиан нервничает. «Такое нечасто увидишь». В последний раз я видела, чтобы он боялся, когда ему было 12, и владелец магазина застукал его с рюкзаком, полным банок сидра, и вышвырнул его за дверь. Может быть, он просто лучше научился скрывать это, чем я. Но сейчас он явно волнуется. «Слушай, если это слишком сложно, или ты останешься в долгу каком-нибудь, я могу найти машину другим способом». «Все нормально, я так хочу». «Он не для тебя это делает. Он делает это ради денег». До того, как я уехала из дома, я и не замечала, как они похожи с Ма. Он говорит, как она, смеется, как она. Даже зубы у него становятся, как у нее, желтые, с пятнами от курения. У него точно где-то там есть сердце, под всей этой жесткостью и бравадой. Но он все-таки Барнс. Мы всегда забираем что-то у других, чтобы защитить самих себя, даже у семьи. Я ведь делаю то же самое, использую его, обещая мифическую награду. Я замечаю, что за кустарниками вдоль дороги виднеется куча металлолома. Она поблескивает в лучах солнца, которое ненадолго выглядывает в просвете между облаками. Дэмиан сбрасывает скорость и поворачивает налево у большой вывески, которая гласит «Редвуд – металл высокого качества». Вывеска парадоксальным образом уже ржавеет. Под названием нарисован круглый символ. Две змеи сплелись, касаясь друг друга головами. Может, с металлом у них все в порядке, но брендинг отстойный. Дэмиан едет по длинной ухабистой дороге в рытвинах и выбоинах, в конце которой виден большой склад, окруженный забором из сложенных друг на друга битых машин. При въезде во двор стоит будка охранника. Дэмиан подъезжает и опускает стекло. «Я к Джексу!» Человек в будке кивает и машет ему рукой, чтобы проезжал. «Кто такой Джекс? Чем меньше ты знаешь, тем лучше». Он подъезжает к груди металла во дворе и поднимает ручник. Дверь склада открывается, и из нее выходят трое в черных костюмах. «Жди здесь, пока я не позову», — строго говорит он и захлопывает за собой дверцу. Я смотрю, как он пересекает двор, подходит к этим людям и пожимает им руки в забавной мужской манере, когда они причиняют друг другу боль, чтобы показать свою силу. Бросаю взгляд на приборную доску. Почти 10 часов. Через час я увижу доктора Джонс и стану на 10 штук богаче. Нужно перестать ее так называть. Звучит, как будто она все еще выше меня по статусу. Анна Джонс — просто убийца и больше никто. Я замечаю какое-то движение краем глаза. Это Дэмиан. Он машет, чтобы я подошла. Во дворе теперь стоит черная Ауди. Это новая модель А3, потрясающе чистая. Это будет самая красивая вещь, которая когда-либо находилась в моем распоряжении. Мужчин в черном больше нигде не видно. Я так долго пыталась жить по правилам. Уехала от своей семьи, вернулась к учебе, работала до посинения, а потом снова вернулась к тому, с чего начала. А оказалось, что, чтобы получить такую машину, мне нужно было только попросить. Я выхожу из машины, отгоняя неприятную мысль, как только она появляется у меня в голове. Может быть, Дэмиан делает все правильно. Паркуюсь на соседней с больницей улице и к месту встречи иду пешком. Я была в приподнятом настроении, пока сюда ехала, но чем ближе подхожу, тем сильнее начинают сдавать нервы. Одним из условий выхода под залог было обещание не приближаться к больнице, если это не вопрос здоровья. За это я могу сесть в тюрьму до самого суда. Может, именно этого Анна и добивается? Может быть, это ловушка? Нет, у тебя паранойя. У нее нет на это никаких ресурсов. Я иду по тропинке, огибающей больницу, мимо корпусов, где тестируют образцы крови и биопсию, чувствуя, как ветерок доносит запах мусорных баков. Я поворачиваю за угол. Анна уже меня ждет. Она выглядит лучше, чем вчера. Помыла и уложила волосы, одежда на ней выглядит дорого. Даже цвет лица у нее улучшился. Под солнечными очками виден румянец. Но выражение лица у нее холодное и недружелюбное. Губы сжаты в нитку, подбородок высокомерно задран. «Вы опоздали», — говорит она. Я перебираю пальцами. Руки у меня свободно висят вдоль тела. Я бы многое отдала за то, чтобы сбить с нее спесь. «Принесли деньги?» Из сумки она достает конверт. Даже отсюда мне видно, что он набит наличными, которые распирают бумажные бока. Рот у меня наполняется слюной. Я хватаю конверт и пересчитываю 50-фунтовые бумажки. Это шутка, что ли? Здесь всего 5000. Остальное вам придется заработать, говорит она спокойно. Во мне мгновенно вскипает ярость. Я так долго сдерживалась, все время прикусывая язык, безропотно принимая каждый удар судьбы. Но ее равнодушие переполняет чашу терпения. Я широкими шагами иду к ней, прижимая ее к ближайшему мусорному баку, надавив предплечьем на шею. «Мне кажется, ты не до конца поняла», — говорю я с шипением. «Мы здесь не переговоры ведем. Либо ты отдаешь мне деньги, либо я все рассказываю. Так мы договорились». Ей хватает наглости улыбнуться. Я нажимаю сильнее, у нее на лбу набухает вена. «Ничего ты не расскажешь!» Голос у нее хриплый из-за того, что сдавлено горло. «Хочешь проверить?» Она протягивает руку над моей рукой и снимает темные очки. Мы смотрим друг другу прямо в глаза. «Я знаю, что не расскажешь, потому что не можешь себе этого позволить. «Тебе плевать на мораль, иначе ты бы давно уже это сделала. Тебе нужны только деньги. Но в глубине души ты не такой уж плохой человек, как бы ни старалась доказать обратное. Так что не знаю, что там у тебя за ситуация, но, наверное, довольно дерьмовая, раз приходится так поступать. Тебе, очевидно, очень нужны эти деньги. Играй по моим правилам, и ты их получишь». Я смотрю ей в глаза, раздумывая, есть ли у меня выбор, а потом опускаю руку с разочарованным стоном. «Ты самая бесящая баба из всех, что я видела», — выплевываю я. «Ты тоже». Я закуриваю сигарету, прикрывая ее от ветра, и глубоко затягиваюсь. Когда я снова бросаю на нее взгляд, она поправляет волосы и проводит тонкой рукой по шее. Кожа стала ярко-розовой там, где была моя рука. «Если хочешь получить мои деньги, — говорит она, — тебе нужно знать все, что со мной происходит. Но как только я расскажу, конец. Дороги назад не будет. Если у меня настолько хреновое положение, что я готова пойти на шантаж, то у нее, наверное, все еще хуже, раз она пошла на убийство». Я смотрю на конверт с наличными в своей трясущейся руке. 5000 не хватит, чтобы начать новую жизнь. «Ну давай», — киваю я ей. «Рассказывай». «Я серьезно, Марго. Если я тебе расскажу, ты тоже окажешься в этом замешана. Я не смогу взять слова обратно». Она смотрит на меня долгим пристальным взглядом, не мигая. Я нервно облизываю языком губы. Она, кажется, приняла мое молчание за знак согласия. «Подними кофту». «Что?» «Я сказала, подними кофту. Мне надо проверить, нет ли на тебе прослушки». Я смеюсь от удивления и волнения одновременно, но она просто стоит и молча ждет. Я закатываю глаза и задираю кофту, демонстрируя лифчик. «Повернись», — говорит она, покрутив пальцем. «Я хочу ударить ее, сбить это самоуверенное выражение с лица. Вместо этого я закусываю губу и поворачиваюсь, показывая ей спину». «Хорошо», — говорит она, когда я снова поворачиваюсь к ней лицом. «Теперь давай телефон». «Теперь я правда хочу ее ударить. Она отдает мне команды, как собаке. Сидеть, лежать, перевернись на спину». Я смотрю на нее в ярости, у меня трясутся руки. «Я должна убедиться, что ты не записываешь ничего на диктофон», — нетерпеливо говорит она. «Когда мы закончим, я тебе его отдам». Я засовываю руку в карман и шлепаю его ей на ладонь, наблюдая, как она нажимает на кнопку, чтобы проверить, не идет ли запись, а потом выключает его и засовывает к себе в сумку. Кажется, теперь она удовлетворена. Она вздыхает, как будто задумалась, с чего ей начать. «В день операции Питера Даунинга я вернулась домой и обнаружила, что в моем доме сидят неизвестные мне люди. Они убили мою соседку и увезли моего сына. Мне сказали, что единственный способ его вернуть — убить Ахмеда Шабира на операционном столе. Я пыталась сопротивляться, но другого способа не было. Поэтому я сделала то, что сделала, чтобы спасти своего сына». Я стою с открытым ртом. Я не знаю, что ожидала услышать, но явно не это. Она особенно гнусно себя вела в последние дни. Может, это правда было из-за того, что у нее похитили сына? «Брехня!» — фыркаю я. Она молча смотрит на меня. «Что, я должна просто так поверить? Может быть, ты мне врешь, чтобы разжалобить и заручиться моей поддержкой?» Она достает из сумки телефон и показывает мне экран. На фото ребенок. Сначала мне кажется, что он просто спит в груди одеял, но, присмотревшись, я вижу грязный холодный цементный пол и стены, жесткий свет вспышки в темноте и иглу капельницы, трубка которой уходит за границу кадра. У меня падает челюсть. Она говорит правду. Она убирает телефон в карман, все так же владея собой. Способность, благодаря которой она кажется такой бесчеловечной. Я сделала то, что они просили, но они по-прежнему мне его не вернули. Я должна не только убить пациента, но и сделать так, чтобы меня не заподозрили. Но интерес полиции и журналистов заставил их нервничать. Я не получу его, пока все не уляжется. На ее лице не отражается никаких эмоций, голос остается совершенно ровным. Либо она не хочет демонстрировать мне свою уязвимость, потому что я представляю для нее опасность, либо она и правда самый бесчувственный человек из всех, что мне приходилось встречать. По всему моему дому установлены камеры, на машине трекер, телефоны прослушивают. Если они узнают, что я тебе рассказала, они убьют не только меня и моего сына, но и тебя тоже. Я не шутила, когда сказала, что дороги назад не будет. Желудок у меня проваливается куда-то, как будто мне ударили ногой в живот. Стоп, что? Ты ничего не сказала про то, что мне будет грозить опасность? Я швыряю окурок на пол и иду к тропинке, ведущей с территории больницы. Черт бы тебя побрал за то, что ты втянула меня в это! Я чувствую ее руку на своем запястье, она дергает меня к себе. Когда я поворачиваюсь, мы практически соприкасаемся носами. Она еще крепче берет меня за руку. «Теперь тебе от этого никуда не деться», — шипит она. «Если скажешь кому-нибудь хоть слово, мы обе умрем. Мой сын умрет. Ему 8 лет, Марго». 8! Она глубоко заглядывает мне в глаза. Она на грани того, чтобы расплакаться от одного упоминания о сыне. «Я сказала тебе, что пути назад не будет!» Я отдергиваю руку и начинаю ходить взад и вперед, запустив руку в волосы. «Ты же видела, что мне уже не сладко приходится. Зачем обрекать меня на большее? Да что с тобой такое вообще?» «Не будь ханжой! Ты пришла сюда, чтобы вымогать из меня деньги. Не тебе читать мне лекции, когда ты собиралась сделать то же самое». Я собираюсь закурить еще одну сигарету, но на этот раз она дрожит у меня в руке, и зажигалка отказывается работать. Я так сильно давлю на кнопку, что она, кажется, сейчас сломается. Анна кладет ладонь на мою руку. Ее рука холодная, но твердая. Она забирает у меня зажигалку, и огонь загорается с первого раза. «Теперь мы должны действовать вместе», — тихо говорит она. «Так мы обе сможем выиграть». Я, не отрываясь, смотрю ей в глаза. Сигарета размокает у меня во рту. «Не доверяй ей», — говорю я себе. Я закуриваю сигарету и делаю шаг назад, вдыхая никотин. «Ну, ладно, хорошо. Кто такие эти «они»? Кто забрал твоего сына?» «Я не знаю», — говорит она и бросает мне зажигалку. «Я хочу, чтобы ты это выяснила». «Я?» «Я сказала тебе, они следят за каждым моим действием. А теперь еще у меня на хвосте полиция, и больничная администрация начинает расследование в отношении смерти Шабира. Я не могу никуда пойти незамеченной, а ты можешь». Она смотрит на свои часы. Когда она снова поднимает на меня взгляд, я вижу, что лицо у нее стало бледнее на тон, а глаза расширились от беспокойства. «У меня мало времени. У тебя хорошая память?» Она говорит с такой уверенностью, что каждая фраза кажется отповедью и понуканием, как будто она все время щелкает пальцами, чтобы я быстрее соображала. «Я ей в этом не помощник. Она меня не уважает. Это очевидно каждый раз, когда она смотрит на меня или что-то мне говорит. В ее тоне звучит высокомерие». «Нормальная? Почему ты спрашиваешь?» «Хорошо», — говорит она и подходит ближе. «Мне нужно, чтобы ты узнала, в чем был замешан Шабир. Я уверена, что дело в его кампании против наркотрафика в городе и во влиянии, которое он оказывал на власти. Если мы выясним, против кого это было направлено, то узнаем, что за люди похитили моего сына. Я достану тебе копию истории болезни Шабира. Может быть, там что-то будет. Но все остальное — твоя задача. Когда ты это сделаешь, я дам тебе остальные 5000, а как только верну своего сына, остальные 40. Я думала, что получу деньги просто за молчание, а оказалось, каким-то образом втянута в ее неприятности. Это произошло так быстро, что я даже не помню, соглашалась ли на такой расклад. Нужно было просто взять 5 штук и валить. «Ты не сможешь от этого отвязаться», — говорит она. Наверное, у меня в глазах отразилась паника. «Я дала тебе информацию, которая может поставить под угрозу жизнь моего сына». Каждая клетка моего тела вопит. «Надо разворачиваться и бежать. Я недостаточно ей доверяю, чтобы помогать. Мне придется все время быть настороже». «Как они узнают, что ты мне рассказала? Я могу сейчас уйти и притвориться, что ты ничего мне не говорила. Если дело дойдет до того, что они готовы будут убить меня и моего сына, я скажу им, кто ты такая, что тебе известно и как тебя найти. Тебе придется скрываться до конца своих дней. Ты подвергла меня и мою жизнь опасности, пойдя на шантаж. Я этого не забуду». Это была ловушка с самого начала. Она никогда бы не стала меня бояться. Я сглупила, что понадеялась на это. Она слишком умная, слишком расчетливая. Я не удивлюсь, если она все это придумала уже, когда мы разговаривали вчера в Перелеске. Она всегда на шаг впереди меня. «Так вот, ты сейчас можешь развернуться и уйти и скрываться, пока они тебя не найдут. А можешь помочь мне и уехать из города с 50 000 в кармане, начав жизнь с чистого листа. Мне нужен твой ответ в течение часа. Если решишь со мной работать, я хочу, чтобы ты поехала и купила 2 неотслеживаемых телефона. Встретимся здесь в 1:30, а там будет видно». Я смотрю, потеряв дар речи, как она достает из сумки мой телефон и протягивает его мне. Потом она надевает темные очки и направляется к дорожке. «Куда ты идешь?» — спрашиваю я. «У меня назначена встреча с членами правления. Когда я вернусь, у меня на руках будут документы. Если ты будешь здесь, мы начнем сегодня же. А если нет?» Она смотрит на меня. Ее взгляд прожигает меня сквозь темные очки. Я ненавижу ее. Я всегда ее ненавидела, но только теперь понимаю, что, возможно, и она ненавидит меня. «Тогда желаю тебе удачи. Она тебе понадобится». Она идет прочь и исчезает за поворотом, оставив меня в одиночестве у мусорных баков. Сигарета у меня в руке сгорела до фильтра.